Глава 20. Поразительное утверждение. Пуаро вскочил и поцеловал меня в щеку. Наконец-то вы догадались. И совершенно самостоятельно. Великолепно. Продолжайте рассуждать. Вы на правильном пути. Мы допустили большую ошибку, позабыв о Жорже Конно. Я был так польщен похвалами этого маленького человечка, что не мог вымолвить ни слова, но затем собрался с мыслями и продолжал. Жорж Конно исчез 20 лет назад, но у нас нет причин думать, что он мертв. Никоим образом, согласился Пуаро. Продолжайте. Следовательно, надо полагать, что он жив. Совершенно верно. Или что он был жив до недавнего времени. Вы мыслите все лучше. Предположим, продолжал я с возрастающим энтузиазмом, что в последние годы он впал в нищету. Стал преступником, бандитом, бродягой или кем-нибудь в этом роде. Случайно он оказывается в Мерленвилле и встречает женщину, которую никогда не переставал любить. «Берегитесь сентиментальности, Гастингс», — предостерег Пуаро. «Где любовь, там и ненависть», — произнес я откуда-то запомнившиеся строчки. «Во всяком случае, Жорж Конно узнает ее под вымышленным именем. Но у нее новый любовник, богач Рено. Угасшие страсти вновь закипают в Конно, и он ссорится с Рено». Он подстерегает его тогда, когда тот навещает любовницу, и убивает ударом ножа в спину. Потом, испугавшись содеянного, начинает рыть могилу. Можно допустить, что тут мадам Добрейль вышла навстречу своему давнишнему любовнику. Между ней и Конно происходит ужасная сцена. Он тащит ее в сарай, но здесь внезапно падает в припадке эпилепсии и умирает. В это время появляется Жак Рено. Мадам Добрейль рассказывает ему все и объясняет, какие жуткие последствия возникнут для ее дочери, если снова всплывет их скандальное прошлое. Убийца его отца мертв, но им надо спрятать концы в воду. Мадам Добрейль предлагает легенду с бородачами. Жак Рено соглашается и идет домой посоветоваться с матерью. Та принимает их план и разрешает засунуть себе в рот кляп и связать себя. Итак, Пуаро, что вы об этом думаете? Я откинулся назад, гордясь своими успешными догадками. Пуаро задумчиво посмотрел на меня. «Думаю, вам следует писать для кинематографа, дружище», — наконец прокомментировал он. «А вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, что хороший фильм получится из истории, которую вы мне здесь изложили. Но она совершенно не похожа на то, что произошло на самом деле. Признаю, я могу не учесть всех деталей, но...» «Я бы сказал, вы удивительным образом умудряетесь вообще не обращать на них никакого внимания. Что вы скажете об одежде убитых? Или вы полагаете, что, заколов свою жертву, Конно снял с нее костюм и надел его сам, а потом воткнул нож в рану? «Я не понимаю, какое это имеет значение», — довольно самоуверенно заявил я. «Он мог получить одежду и деньги с помощью угроз раньше у мадам Добрейль». «Угроз? Ха-ха. Вы всерьез выдвигаете это предположение? Разумеется. Он мог пригрозить, что откроет семье Рено ее настоящее имя, что может положить конец всем надеждам на замужество дочери?» «Вы ошибаетесь, Гастингс. Он не мог ее шантажировать потому, что кнут был в ее руке. Вспомните, что Жорж Конно все еще разыскивается за убийство. Одно ее слово, и ему угрожает гильотина». Я был вынужден с некоторой неохотой признать правоту слов друга. «Ваша версия, — ядовито заметил он, — без сомнения учитывает все детали. Моя версия — это истина, — спокойно сказал Пуаро. А истина всегда верна. В своем построении вы сделали одну ошибку. Вы позволили воображению сбить вас с пути полуношными таинственными свиданиями и страстными любовными сценами. Но в расследовании преступления мы не должны основываться на банальности. Представить вам мои догадки. О, пожалуйста, доставьте мне такое удовольствие. Пуаро выпрямился и сказал, энергично жестикулируя, чтобы подчеркнуть логичность мысли. Начну так же, как и вы, с забытого персонажа Жоржа Конно. Итак, легенда о русских бородачах, рассказанная в суде мадам Берольди, по общему признанию была выдумкой. Если она не была замешана в преступлении, то с какой стати ей надо было сочинять эту легенду? Правильнее предположить, что она все же была соучастницей. В этом случае легенда могла быть придумана ею или Жоржем Конно. В деле, которое мы расследуем, снова фигурирует та же сказка о бородачах. Но я вам уже говорил, что мадам Добрейль не заинтересована в смерти Рено, поэтому маловероятно, чтобы она подбросила эту сказку. Следовательно, нам остается предположить, что план нового преступления зародился в голове Жоржа Конно. Таким образом, Жорж Конно задумал преступление, а мадам Рено стала его сообщницей. Она на первом плане, а за ней скрытая фигура, чье настоящее имя нам теперь известно. Давайте еще раз проанализируем дело Рено с самого начала, располагая все важные события в хронологическом порядке. У вас есть записная книжка и карандаш? Хорошо. Ну, а какое событие вы запишете самым первым? Письмо к вам? Это первое, что мы узнали. Но это неподходящее начало для дела. Я бы сказал, что первое событие, имеющее значение, это та перемена в поведении Рено, которая произошла вскоре после его приезда в Мерренвиль и которая подтверждается несколькими свидетелями. При этом мы должны учесть его дружбу с мадам Добрейль и заплаченные ей большие суммы денег. Отсюда мы можем перейти прямо к 23 мая. Пуаро помолчал, откашлялся и сделал мне знак записывать. 23 мая. Рено ссорится с сыном из-за желания последнего жениться на Марте Добрейль. Сын уезжает в Париж. 24 мая. Рено изменяет завещание, целиком оставляя право распоряжаться состоянием жене. 7 июля. Ссора с бродягой в саду, засвидетельствованная Мартой Добрейль. Письмо, написанное Эркюлю Пуаро, умоляющее о помощи. Телеграмма, посланная Жаку Рено, приказывающая ему отправиться на Анзоре в Буэнос-Айрес. Шофер Мастерс получил выходной и был отослан. Визит к Рено какой-то леди вечером. Провожая ее, он говорит: «Да-да, но сейчас, ради бога, идите». Пуаро замолчал. «Итак, Гастингс, рассмотрите последовательно все факты, внимательно их обдумайте, каждый в отдельности и в общей связи. И посмотрите, не увидите ли вы это дело в новом свете». Я добросовестно постарался выполнить то, что он сказал. Через минуту-две я довольно неуверенно начал. Что касается первого пункта, то вопрос, видимо, в том, что послужило причиной резкого изменения в поведении Рено. Шантаж или увлечение мадам Добрейль? Определенно шантаж. Вы слышали, что сказал Стонер относительно его характера и привычек? «Мадам Рено не подтверждает эту точку зрения», — возразил я. «Мы уже видели, что на свидетельство мадам Рено нельзя полагаться никоим образом. В этом вопросе мы должны доверять Стонеру. И все же, если Рено был в интимной связи с женщиной по имени Белла, то нет ничего невозможного и неестественного в том, что у него могла быть и любовь с мадам Добрейль.

и что именно она посетила виллу Женевьева в ту ночь. Намеревалась ли она увидеть Жака или с самого начала думала обратиться к его отцу, мы не знаем. Но я думаю, мы можем предположить, что произошло следующее. Она предъявила требования на Жака, возможно, показала письма, которые он ей писал, а отец попытался откупиться от нее, выписав чек. Белла с возмущением разорвала его. Ее письмо полно искренней любви, и ее, видимо, глубоко обидели предложенные деньги. В конце концов, Рено избавился от нее, и здесь особое значение имеют слова, которые он произнес. «Да-да, но сейчас, ради Бога, идите», — подсказал я. По моему мнению, в них содержится небольшая раздраженность, но и только. Этого достаточно, Рено нервничал. Он хотел, чтобы девушка скорее ушла. Почему? Не потому, что беседа была неприятной, а потому, что он торопился, его подпирало время. «Но почему же?» — озадаченно спросил я. «Почему? Давайте попробуем разгадать это вместе. Вспомните о наручных часах. Они были кем-то переведены на 2 часа вперед. Это лишний раз показывает, что время играло очень важную роль в данном преступлении. Итак, Белла Дювин уходит в 10:30. Тут мы непосредственно приближаемся к самой драме, которая, по моему мнению, разыгралась где-то до 12 часов. Это вытекает из сопоставления показаний мадам Рено и свидетельства наручных часов. Мы рассмотрели все события, предшествовавшие убийству. Но есть еще одно, которое осталось неучтенным. Это смерть бродяги. По свидетельству врача, осмотревшего труп, он уже был мертв по меньшей мере 48 часов и максимум 62 часа. На основании этого и тех фактов, которые мы обсуждали, я делаю вывод, что бродяга умер утром 7 июня. Ошеломленный, я уставился на Пуаро. «Ничего не понимаю. Как вы вычислили это?» «Потому что только так может быть объяснена логически последовательность событий. Мой друг, я провел вас по пути шаг за шагом. Неужели вы не видите сейчас того, что так ослепительно ясно?» «Мой дорогой Пуаро, я не вижу ничего ослепительного. Я в самом деле думал, что начинаю что-то понимать, но теперь я опять безнадежно в тумане. Ради бога, скажите мне, кто убил Рено?» «Этого я пока сам точно не знаю. Но вы сказали, что вам все ослепительно ясно». «Мы не понимаем друг друга. Не забывайте, что мы расследуем 2 преступления, в первом из которых у нас есть мертвое тело. Ну-ну, не сердитесь, я все объясню. Мы еще забыли про свежевырытую яму на поле для гольфа. Но прежде рассмотрим 3 момента, когда Рено обнаруживает определенную перемену в высказываниях и поведении. В первый раз это случается сразу после его прибытия в Мерленвиль, во второй после ссоры с сыном, а в третий утром 7 июня. Теперь о причинах. Мы можем приписать первую встречу с мадам Добрейль. Вторая косвенно связана с ней, так как касается женитьбы сына Рено и ее дочери. Третья причина от нас скрыта. Мы должны ее логически вывести. Теперь, мой друг, разрешите задать вопрос. Кто, по-вашему, задумал преступление? Жорж Конно? Неуверенно сказал я, робко глядя на Пуаро. Совершенно верно. Вспомните аксиому Жиро. Женщина может лгать ради себя, ради мужчины, которого она любит, и ради ребенка. Так как мы убедились, что именно Жорж Конно продиктовал мадам Рено легенду о бородачах, и так как Жорж Конно — это не Жак Рено, мы исключаем 3-й вариант. и признавая авторство преступления за Жоржем Конно, равным образом первый, и так мы вынуждены предположить второе. Мадам Рено лгала ради мужчины, которого она любит, другими словами, ради Жоржа Конно. Вы согласны? Да, признал я. Это кажется достаточно логичным. Хорошо. Мадам Рено любит Жоржа Конно. Кто же тогда Жорж Конно? Бродяга. Есть ли у нас какое-нибудь свидетельство, что мадам Рено любит бродягу? Нет, но... Очень хорошо. Не цепляйтесь за теории, которые не подкрепляются фактами. Вместо этого спросите себя, кого же мадам Рено любила? Запутавшись, я покачал головой. Боже мой, вы отлично знаете, кого мадам Рено любила так крепко, что когда увидела его мертвое тело, что упало в обморок. Я растерянно смотрел на Пуаро. «Своего мужа?» — выдохнул я. Пуаро кивнул. «Своего мужа или Жоржа Конно? Называйте его как хотите». «Но это невозможно». «Почему невозможно? Разве мы не установили только что, что мадам Добрейль могла шантажировать только Жоржа Конно?» «Да, но и разве она недостаточно эффективно шантажировала Рено?» «Это совершенно справедливо, но и разве это не факт, что мы ничего не знаем о юности и воспитании месье Рено? И что он внезапно появляется на сцене как франко-канадец, как раз 22 года назад?» «Все это так», — более твердо сказал я. «Но мне кажется, что вы упустили из виду одну бросающуюся в глаза деталь. Какую, мой друг?» «Ну как же, мы установили, что Жорж Конно задумал данное преступление. Это приводит нас к смехотворному утверждению, что он задумал свое убийство». «Так вот, мой друг», — спокойно произнес Пуаро, — «именно это он и сделал».